Глава 69. Бегство бобров. 25 октября 1774 года. Они шли уже час, когда Бриана начала понимать, что их цель не дичь. Они пересекли маленькую оленью тропу с таким свежим пометом, что катышки были по-прежнему влажными. Но Йен проигнорировал их присутствие и зашагал вверх по склону к какой-то ему одной известной цели. Ролл отправился с ними, но после нескольких тщетных попыток привлечь внимание хозяина к многообещающим запахам, он разочарованно оставил их и, быстро двигаясь по усыпанному листьями лесу, отправился на собственную охоту. Подъем оказался слишком крутым для разговоров, даже если бы Йен был к ним расположен. Мысленно пожав плечами, она последовала за ним, но на всякий случай держала оружие в руке и посматривала по сторонам. Они покинули Рич на рассвете, и день давно перевалил за полдень, когда они, наконец, остановились у какого-то мелкого безызвестного ручья. Дикий виноград обвил ствол ольхолистной калины, наклонившейся над потоком. Животные собрали большую часть урожая, но несколько гроздей по-прежнему висели над водой, недоступные никому, кроме самых отчаянных белок и высоких женщин. Она сбросила мокасины и зашла в воду, выдохнув, когда обжигающая холодная вода коснулась ее икр. Виноград был таким спелым, что едва не лопался. Фиолетовый до черноты и липкий от сока. Белки не добрались до винограда, а вот осы добрались. Так что она действовала с оглядкой на полосатых бойцов с припрятанными на животе кинжалами, откручивая от лозы особенно сочную гроздь. «Ну так что? Не хочешь мне рассказать, что мы на самом деле ищем?» — спросила она, стоя спиной к кузену. «Нет», — ответил он с улыбкой в голосе. «О, значит, это сюрприз?» Она оторвала гроздь и повернулась, чтобы бросить ее ему. Он поймал виноград одной рукой и опустил на землю рядом с потрепанным походным мешком, в котором он нес провизию. «Вроде того». «Ну, по крайней мере, это не просто затянувшаяся прогулка». Она оторвала вторую гроздь и пошлепала к берегу, чтобы сесть рядом с ним. «Нет, не прогулка». Он оторвал две виноградины, забросил их в рот, раскусил и выплюнул кожицу вместе с косточками, с легкостью опытного едока. Она обращалась со своими более изящно, откусывая половину и убирая косточки ногтем. «Нужно есть вместе со шкурками, Йен. В них витамины». Он скептически дернул плечом, но ничего не ответил. И она, ее мать, не единожды пытались объяснить, что такое витамины. Но их попытки не имели особого эффекта. Джейми и Йену с неохотой пришлось признать существование бактерий, потому что Клэр показывала им подвижные моря микроорганизмов в своем микроскопе. Витамины же были, к несчастью, невидимы, а потому их можно было спокойно игнорировать. «И далеко еще твой сюрприз?» Виноградные шкурки оказались ужасно горькими. Ее губы непроизвольно скривились, когда она стала разжевывать одну из них. Йен, одновременно жующий и плюющий, заметил ее гримасу и расплылся в улыбке. «Ай, немного подальше». Она бросила взгляд на горизонт. Солнце уже опускалось вниз. Если они повернут назад прямо сейчас, стемнеет прежде, чем они доберутся до дома. «Насколько дальше?» Она выплюнула потрёпанную виноградную кожицу на ладонь и сбросила ее в траву. Йен тоже посмотрел на солнце и поджал губы. «Ну, думаю, мы будем там завтра к полудню». «Мы что? Йен!» Он выглядел пристыженным и втянул голову в плечи. «Прости, кузина. Я знаю. Я должен был сказать тебе раньше. Но я думал, что ты не пойдешь, если узнаешь, как это далеко». Оса кружила вокруг грозди у нее в руках, и Бриана раздраженно отмахнулась от нее. «Ты знал, что я не пойду. Йен, О чем ты только думал? Роджер с ума сойдет и всех остальных сведет. Ее кузен счел ее комментарий забавным. С ума? Роджер Мак? Сомневаюсь. Ну ладно, никого он с ума не сведет. Но он будет беспокоиться. И Джейми будет по мне скучать. Нет, с ними все будет нормально, заверил ее Йен. Я сказал дяде Джейми, что нас не будет 3 дня. И он пообещал забрать твоего парня в большой дом. В компании твоей мамы Лиззи и миссис Бак он даже не заметит, что тебя нет. Так оно, скорее всего, и будет. Но этот факт не уменьшил ее возмущения. Ты сказал «па»? И он просто согласился? И вы оба решили, что утащить меня в лес на 3 дня, ничего не объяснив, это совершенно нормально? Вы... «Своевольные, невыносимые варвары-шотландцы», — сказал Йен, идеально изобразив английский акцент ее матери, так что Брианна не смогла удержаться от смеха. «Да», — сказала она, вытирая с подбородка капли виноградного сока. «Именно так». Он по-прежнему улыбался, но его выражение поменялось. Он больше ее не дразнил. «Брианна», — сказал он мягко, со своим типично высокогорным шотландским выговором, от которого ее имя становилось каким-то нездешним и особенно изящным. «Это важно?» Он совсем перестал улыбаться и смотрел ей прямо в глаза, с теплотой и серьезностью. Ореховые глаза были единственной красивой чертой в лице Йена Мюррея, но в них светились такая прямота и искренность, что собеседник чувствовал, будто на мгновение заглянул прямо ему в душу. Она и прежде задавалась вопросом, знал ли он об этой своей особенности. Но даже если так, сопротивляться ей было сложно. «Ладно», — сказала она, и снова отмахнулась от осы, все еще сердитая, но уже примирившаяся со своим положением. «Но ты должен был мне сказать». «Что, даже и сейчас не расскажешь?» Он покачал головой, глядя на виноградину, которую он отрывал от грозди. «Я не могу», — просто сказал Йен. Он забросил виноградину в рот и повернулся, чтобы открыть мешок, который, как она теперь заметила, подозрительно распирал от содержимого. «Хочешь немного хлеба или сыра, кузина?» «Нет». «Пойдем». Она поднялась и отряхнула сухие листья с брюк. Чем быстрее мы дойдем, тем быстрее вернемся. Они остановились за час до заката, пока еще было достаточно света, чтобы набрать хвороста. В походном мешке у Йена оказалось 2 пледа, изрядное количество провизии и кувшин пива. Удачный выбор после долгой прогулки в гору. «О, это хорошая партия», — сказала она с одобрением, принюхиваясь к горлышку кувшина после первого глотка ароматного пива. «Кто его сварил?» «Лиззи. Она научилась паре хитростей у Фрауте. Еще до того, как...» Деликатное шотландское мычание относилось к неприятным обстоятельствам, приведшим к разрыву помолвки Лиззи. «Не очень удачно все сложилось, да?» Она опустила ресницы и по секрету наблюдала за ним, чтобы посмотреть, не скажет ли он чего о Лиззи. Однажды Лиззи и Йен питали друг другу нежные чувства. Но потом он ушел к иракезам, а когда вернулся, она уже была помолвлена с Манфредом МакГилливреем. Теперь, когда они оба снова были свободны... Он не придал особого значения ее последней фразе, отстраненно кивнув в ответ. Йен разводил костер, и все его внимание было сосредоточено на этом процессе. День выдался теплый, и у них в запасе оставался еще час дневного света. Но под деревьями уже легли голубые тени. Ночь будет прохладная. «Я пойду посмотрю на ручей», — сообщила она, вытаскивая из кучи всяких полезных вещей, которые Йен извлек из мешка, свернутую бечевку и крючок. «Похоже, прямо за поворотом есть форелевый пруд. Мошкара как раз вот-вот поднимется». «Ай!» Он кивнул, почти не обращая на нее внимания и терпеливо выкладывая кучку мелкого хвороста повыше, перед тем, как снова высечь искры кремнем. Когда она дошла до поворота ручья, она обнаружила, что это был не просто форелевый пруд, это был бобровый пруд. Горбатая насыпь бобровой хатки отражалась в тихой воде, а на другой стороне заводи, явно в процессе уничтожения, мелко тряслись молодые ивы. Она задвигалась медленнее, с опаской оглядываясь вокруг. Бобры не станут на нее нападать, но они бросятся в воду, если заметят ее. Причем не просто с плеском, они в тревоге начнут бить по воде хвостами. Она однажды слышала этот звук. Он был оглушительно громким, как очередь пистолетных выстрелов. Такой шум точно распугает всякую рыбу на миле вокруг. Обгрызенные ветки усеивали берег. Светлая древесина была обстругана так ровно, будто с ней работал плотник. Но это была не свежая работа. Поблизости ничего не было слышно, кроме дыхания ветра в кронах. Бобры были не самыми тихими животными, так что рядом их точно не было. Поглядывая на противоположный берег, она насадила на крючок кусок сыра, завела его за голову, замахнулась и забросила. Крючок упал на середину пруда с мягким бульком. Звук был слишком тихий, чтобы потревожить бобров. Ивы на противоположном берегу продолжали трястись под напором энергичных зубов. Вечерняя мошка начинала подниматься, как она и сказала Йену. Воздух был мягкий и прохладный. Поверхность воды покрылась рябью и поблескивала в свете уходящего солнца, как полотно серого шелка. Маленькие тучки мошкары плыли в неподвижном воздухе под деревьями. Добыча для хищных майских мух, веснянок и стрекоз, поднимающихся с водной глади свежевылупившимися и голодными. Жаль, конечно, что у нее при себе не было спиннинга или блесны, но все равно стоит попробовать. Не одни только веснянки поднимались в воздух в сумерках, в поисках еды. Прожорливая форель была известна своей готовностью накинуться на любую добычу, что окажется у нее перед носом. Ее отец однажды сумел поймать рыбу на крючок, снабженный в качестве приманки всего только парой его собственных ярких волос. Это идея. Бриана улыбнулась собственным мыслям и откинула с лица прядь волос, выбившихся из косы. Она медленно потянула бечевку к берегу. Но здесь наверняка водилась не только форель, да и сыр был. Бечевка сильно дернулась, и она дрогнула от удивления. Коряга? Бечевка натянулась, и это движение из глубины прошило ее руку, будто электрический заряд. Следующие полчаса прошли без особых размышлений, в погоне за добычей в серебристой чешуе. Она вымочила ноги до середины бедра, ее искусали москиты, а плечо и запястье ныли от напряжения, но зато в траве поблескивали три толстых рыбины. Ее переполняло удовлетворение охотника, а в кармане все еще была пара кусочков сыра. Она как раз заносила руку с бечевкой назад для нового броска, когда вечерняя тишина взорвалась резким писком и фырканьем, и стадо бобров вдруг показалось из своего укрытия на другом берегу и бросилось в воду, как флотилия маленьких и разъяренных мохнатых танков. Она рефлекторно сделала шаг назад, с открытым ртом, наблюдая за их приближением. Потом что-то большое и темное появилось среди деревьев за бобрами. Адреналин тут же разошелся по венам, и инстинкт подтолкнул ее к тому, чтобы развернуться и побежать. Она бы тут же исчезла в лесу, если бы не наступила на одну из рыб, которая заскользила под ногой, будто намазанная маслом, и заставила ее потерять равновесие. Бриана смачно упала на спину и из этого положения смогла во всех деталях наблюдать за Роула, который, преодолев расстояние от деревьев до берега одним длинным низким броском, изобразил в воздухе параболу и грациозный, словно комета, упал в пруд среди бобров с плеском, достойным падения метеорита. Йен уставился на нее, разинув рот. Он медленно переводил взгляд с ее мокрых волос на измазанную грязью одежду, а потом вниз, на рыбу. Одна была слегка расплющенная, которая болталась на кожаной полоске у нее в руке. «Рыбы оказали сопротивление?» — спросил он, кивая на связку. Уголки его рта дрогнули. «Да», — сказала она и уронила добычу к его ногам. «Но не такое активное, как бобры». «Бобры», — повторил он и задумчиво потер костяшками основание выдающегося длинного носа. «Ай, я слышал, как они бьют хвостами по воде. Ты подралась с бобрами?» «Я спасала твою бестолковую собаку от бобров», — сказала она и чихнула. Она опустилась на колени перед недавно разведенным огнем и блаженно прикрыла глаза от прикосновения тепла к продрогшему телу. «О, Ролла вернулся! Ролла, ты где, пес?» Собака неохотно вышла из кустарника, еле-еле виляя хвостом в ответ на приветствие хозяина. «Ну и что это за история про бобров, приятель?» — строго спросил Йен. Ролла только отряхнулся, но с его шкуры слетело совсем немного брызг. Он вздохнул, плюхнулся на живот и хмуро опустил нос между лап. Может, он просто охотился на рыбу. Но бобры поняли его намерение по-своему. Они бросились на утёк на берегу. «Но в воде!» Бриана покачала головой и выжила мокрый край своей охотничьей рубахи. «Вот что я тебе скажу, Йен. Давай-ка чисти эту чёртову рыбу!» Йен и так уже принялся за работу, выпотрошив рыбу одним точным взмахом ножа по брюху и быстрым движением большого пальца. Он пододвинул потроха в сторону Ролла, но тот только снова вздохнул и остался безучастно лежать на опавшей листве, игнорируя лакомство. «Его ведь не поранили?» — спросил Йен, глядя на собаку и хмурясь. Бриана бросила на него выразительный взгляд. «Нет, он не ранен. Думаю, он чувствует себя опозоренным. Но ты мог бы спросить, не ранена ли я? Ты вообще в курсе, какие зубы у бобров?» Дневного света почти не осталось, но она заметила, как затряслись его худые плечи. «Ай», — сказал он немного придушенным голосом. «Я в курсе. Они, не покусали тебя? Я хочу сказать, это было бы заметно, если бы тебя погрызли, как древесный ствол». На этих словах у него вырвался смешок, но он попытался замаскировать его кашлем. «Нет», — сказала она довольно прохладно. Костер горел бодро, но и вполовину не так, чтобы согреть ее. Поднялся вечерний ветер и коснулся своими ледяными пальцами ее кожи на спине, под промокшими брюками и рубашкой. «Опасность была не столько в зубах, сколько в хвостах», — сказала она, разворачиваясь на коленях, чтобы подставить спину жару костра. Бриана осторожно потерла правую руку, в том месте, где ее настиг один из плоских мускулистых хвостов, оставив после себя красноватый синяк, тянущийся от запястья до локтя. На пару мгновений ей даже показалось, что сломана кость. Как будто врезали бейсбольной битой. «То есть, дубинкой», — поделилась она. Конечно, бобры не нападали на нее намеренно, но она оказалась в воде с перепуганным волкодавом и полдюжиной сильно встревоженных 60-фунтовых грызунов. Ощущения были примерно такими же, как если бы она решила на своих двоих пройтись через автомойку. Вихрь слепящих брызг и беспорядочное движение множества объектов одновременно. Ее пробрала дрожь, и она обхватила себя обеими руками, дрожа от холода. «Вот, кузина!» Йен поднялся и стянул с себя через голову рубашку из бычьей кожи. «Надень». Она была слишком замерзшей и уставшей, чтобы отказаться от этого предложения. Скромно удаляясь в кусты, она сбросила с себя вымокшие вещи и минутой позже вышла к костру в кожаной рубахе Йена и одеяле, обернутом вокруг бедер на манер саронга. «Ян, ты мало ешь», — сказала она, садясь к огню и критически осматривая его. «Все ребра можно пересчитать». Их и правда можно было пересчитать. Ян всегда был очень худощавый, почти тощий. Но раньше это можно было списать на подростковую нескладность. Всего лишь результат того, что кости растут быстрее остального тела. Но теперь он стал взрослым. У его мышц была пара лет, чтобы наверстать упущенное. И они в некотором смысле наверстали. Она видела каждый мускул на его руках и плечах. Но позвонки упрямо натягивали загорелую кожу на спине, а тени от ребер в слабом свете костра напоминали полоски песка под водой. В ответ он дернул плечом и промолчал, сосредоточенно нанизывая почищенную рыбу на обструганные ивовые ветки для жарки. «И спишь ты. Плохо». Она сузила глаза, глядя на него через языки костра. Даже в таком освещении было видно глубокие тени под глазами и скулами, несмотря на пестрые индейские татуировки. Эти темные круги все наблюдали уже несколько месяцев. Ее мать хотела поговорить с Йеном, но Джейми сказал ей пока не трогать парня. Он сам расскажет, когда будет готов. «Да нет, нормально», — пробормотал он, не поднимая глаз. Был ли он готов или не был? Она понять не могла, но он привел ее сюда. Если он до сих пор не готов, то лучше бы ему, черт побери, поспешить с этим. Она, разумеется, весь день думала о таинственной цели их путешествия и о том, почему он выбрал ее в компаньоны. Для охоты Йен позвал бы с собой одного из мужчин. Хотя она неплохо управлялась с ружьем, были на Ридже стрелки получше, включая ее отца. И всякий справился бы лучше с тем, чтобы поднять медведя из берлоги или подготовить мясо и шкуры для возвращения домой. Они были на землях Чероки. Она знала, что Йен часто навещал индейцев и был в хороших отношениях с несколькими деревнями. Но если бы в этот раз дело было в каком-то официальном визите, он бы наверняка попросил пойти с ним Джейми или Питера Бьюли, чтобы его индейская жена помогла с переводом. «Йен», — сказала она таким тоном, который заставил бы любого мужчину прислушаться. «Посмотри на меня». Он резко поднял голову и озадаченно хлопнул глазами. «Йен», — повторила она мягче, — «мы здесь из-за твоей жены?» На мгновение он замер, и его глаза казались темными и ничего не выражающими. Рола, лежащий в темноте позади него, неожиданно поднял голову и вопросительно заскулил. Я очнулся от этого звука, моргнул и посмотрел вниз. «Ай», — сказал он ровно, — «из-за нее». Он поправил ветку с рыбой, которую вкрутил в землю рядом с огнем. Бледная рыбья плоть пузырилась и шипела, подрумяниваясь на зеленом дереве. Она подождала, пока он что-нибудь добавит. Но он молчал, только отломал кусок от наполовину прожаренной рыбы и протянул ее псу, призывно щелкнув языком. Рола поднялся, обеспокоенно понюхал ухо Йена, но затем решился взять рыбу и снова лег, осторожно облизывая горячий кусок перед тем, как проглотить его. Кусок рыбы помог ему прийти в себя и обратить внимание наброшенные в его сторону рыбьи головы и потроха. Ян поджал губы, и с минуту по его лицу будто бы бежали наполовину сформулированные предложения, прежде чем он решился заговорить. «Ты ведь знаешь, что я думал на тебе жениться?» Он бросил на нее быстрый и прямой взгляд, и Брян ощутила странный укол осознания. Он всерьез размышлял об этом. И хотя без всяких сомнений он делал предложение из самых чистых побуждений, он был молодым мужчиной. До настоящего момента ей в голову не приходило, что он, конечно, взвесил каждую деталь, которая последует за этим предложением. Он продолжал смотреть ей в глаза, тем самым подтверждая противоречивый факт, что он и в самом деле рисовал в своем воображении картины их близости. И он совсем не возражал против такой перспективы. Она пересилила желание отвести глаза и покраснеть. Это дискредитировало бы их обоих. Сейчас, внезапно и впервые, она увидела его как молодого мужчину, а не забавного молодого кузена. Она ощутила жар его тела, оставшийся в мягкой кожаной рубахе. «Ну, это был бы не самый худший вариант развития событий», — сказала она, стараясь копировать его ровную интонацию. Он засмеялся, и темный пунктир его татуировок утратил свою мрачность. «Нет», — сказал он, — «но, наверное, не лучший. Лучше это Роджер Мак, ай. Но я рад слышать, что я не худший вариант. Все лучше, чем Ронни Синклер, так ведь? Или хуже, чем адвокат Форбс?» «Ха-ха, чертовски смешно». Она отказалась поддаваться его дразнящим шуткам. «Ты был бы, по крайней мере, третьим в списке». «Третьим?» Этот факт привлек его внимание. «Что? Кто был бы вторым?» Кажется, его задела мысль о том, что кто-то мог быть лучшим вариантом. И она засмеялась. «Лорд Джон Грей». «О, вот как! Ай, думаю, это был бы неплохой выбор». Ворчливо согласился он. «Хотя он, конечно...» Йен резко замолчал и бросил опасливый взгляд в ее сторону. Она ощутила ответный укол опасений. Знал ли Йен о нетрадиционных вкусах Джона Грея? Ей показалось, что он должен. Таким странным было выражение его лица. Но если нет, это не ее дело — раскрывать секреты Джона Грея. «Ты встречал его?» — спросила она с любопытством. Йен отправился вместе с ее родителями спасать Роджера от иракезов, как раз перед тем, как лорд Джон объявился на плантации ее тети, где она и встретилась с этим джентльменом впервые. «О, ай!» Он по-прежнему выказывал некоторую опаску, хотя и расслабился немного. «Несколько лет назад. Его и его сына. То есть приемного сына. Они останавливались на Ридже ненадолго, во время путешествия по Вирджинии. Я заразил его корью». Неожиданно он широко улыбнулся. Ну или, по крайней мере, он заболел корью. Тетушка Клэр выхаживала его. «Ты ведь и сама встречала его, да?» «Да, в горной реке». «Йен, рыба горит!» Она действительно горела. И он выхватил палку из огня с коротким гельским ругательством, одновременно махая обожженными пальцами, чтобы остудить их. Потушенная в траве рыба оказалась вполне съедобной, хотя и немного хрустящей по краям. Вместе с пивом и хлебом ужин получился достойным. «Так ты встречала сына лорда Джона в горной реке?» — спросил он, возобновляя их диалог. «Его зовут Уилли. Неплохой паренек. Он свалился в нужник», — добавил Йен задумчиво. «Свалился в нужник?» — переспросила она со смехом. «Звучит так, как будто он не очень сообразительный. Или он просто был настолько маленьким?» «Нет, он был вполне нормального размера для его возраста и вполне разумный для англичанина. Видишь ли, это случилось не совсем по его вине. Мы наблюдали за змеей, а она спустилась по ветке прямо в нашу сторону и... Ну, в общем, это был несчастный случай», — подытожил он, бросая Ролла еще один кусок рыбы. «Значит, ты его лично не встречала?» «Нет. И мне кажется, ты намеренно меняешь тему разговора». «Ну, так и есть. Хочешь еще пива?» Она приподняла бровь, глядя на него. Так просто он от нее не отделается. Но кивнула, принимая кувшин. Они немного помолчали, допивая пиво и наблюдая, как последние следы дневного света растворяются в темноте, а в небе зажигаются звезды. Запах елей стал сильнее. Живица нагрелась за день. Вдалеке раздавались одиночные выстрелы бобровых хвостов о воду пруда. Очевидно, бобры были наготове и передавали сигналы на случай, если они с Рола решат вернуться после наступления темноты, — подумала она с иронией. Ян накинул второе одеяло себе на плечи, чтобы защититься от ночного холода, и лежал в траве, глядя на купол неба над головой. Она наблюдала за ним, ничуть этого не скрывая, и знала, что он это заметил. Несколько мгновений его лицо было абсолютно безмятежным, лишенным своего обычного оживления, но не настороженным. Он размышлял, и она сознательно давала ему на это время. Стояла осень, ночей теперь хватает на многое. Она жалела, что ей не пришло в голову расспросить Клэр о девушке, которую Йен звал Эмили. Ее индейское имя состояло из множества слогов и было непроизносимым. Ее мать говорила, что она была маленькой, красивой, хрупкой и стройной, и очень умной. Была ли маленькая и красивая Эмили мертва? Бриана думала, что нет. Она провела достаточно времени в этом веке, чтобы понаблюдать за тем, как мужчины справлялись со смертью жен. Они горевали и оплакивали свою потерю, но не вели себя так, как вел себя Йен. Может, он ведет ее навстречу с Эмили? Это была очень интригующая гипотеза, и она почти сразу ее отбросила. Чтобы достичь земель Магавков, пришлось бы провести в пути по крайней мере месяц, а то и больше. И все же... «Я хотел спросить», — сказал он неожиданно, по-прежнему глядя в небо. «Тебе не кажется иногда, что все неправильно?» Он бросил на нее беспомощный взгляд, неуверенный, что сказал именно то, что хотел сказать. Но она прекрасно его поняла. «Да, все время». Она ощутила мгновенное и неожиданное облегчение от этого признания. Он увидел, как опустились ее плечи, и криво улыбнулся. «Ну, может, не все время», — поправила она сама себя. «Когда я ухожу в лес одна, мне хорошо. Или когда мы с Роджером наедине. Но даже тогда...» Она увидела, как Йен приподнял бровь и поспешила объяснить. «Не поэтому, не из-за него. Просто мы говорим о том, что... было». Он посмотрел на нее взглядом, в котором смешались сочувствие и интерес. Ему явно хотелось узнать о том, что было. Но он отложил свои вопросы до поры. «Значит, в лесу. Ай? Я понимаю. По крайней мере, когда бодрствую. Когда сплю». Он снова обратил взор к пустому небу и разгорающимся звездам. «Тебе страшно, когда опускается темнота?» Она иногда чувствовала это. Момент глубокого страха в сумерках. Ощущение покинутости и первобытного одиночества в наступающей ночи. Это ощущение иногда не покидало ее даже внутри хижины, когда дверь уже была надежно закрыта на засов. «Нет», — сказал он, чуть нахмурившись. «А тебе страшно?» «Немного», — сказала она, отмахиваясь от тревоги. «Не все время. Не сейчас. Но расскажи мне, что ты имел в виду про сон в лесу?» Он сел и чуть откинулся назад, задумчиво обхватив руками колено. «Ай!» — начал он медленно. «Иногда я думаю о старых преданиях, о шотландских преданиях, и еще о тех, которые слышал, когда жил с Каньенки Хака, преданиях о существах, которые приходят к человеку, когда он спит, чтобы украсть его душу». «Существах?» несмотря на красоту звезд и тихое спокойствие ночи, по ее спине пробежал холодок. «Каких существах?» Он глубоко вдохнул и выдохнул, сдвинув брови. «На гельском их называют ситхе. Чероки зовут их нуннахи. У магавков тоже есть для них имена. Больше одного. Но когда я услышал, как едящий черепах рассказывает про них, я сразу понял, кого он имеет в виду. Это то же самое. Старый народец». «Феи?» — спросила она. И скептицизм, видимо, так явно отразился в ее голосе, что он бросил на нее резкий взгляд, в котором скользнуло раздражение. «Нет. Я знаю, что ты имеешь в виду. Роджер Мак показывал мне картинки, которые ты рисовала для Джема. Крошечные создания, вроде стрекоз, одетые в цветочные лепестки». Он издал странный горловой звук. «Нет. Эти существа». Он беспомощно махнул крупной ладонью, напряженно глядя в траву. «Витамины», — сказал он неожиданно и поднял голову. «Витамины», — повторила она и потерла переносицу. За плечами был долгий день. Они прошли 15 или 20 миль, и усталость, как вода, наполнила ее спину и ноги. Синяки от битвы с бобрами начали ныть. «Понятно. Йен, ты уверен, что у тебя нет никаких последствий от сотрясения?» Она сказала это довольно спокойно, но, видимо, тревога все же прозвучала в ее голосе, потому что он разочарованно цокнул языком. «Нет. По крайней мере, я так не думаю. Просто я... Видишь ли, это то же самое. Витамины нельзя увидеть. Но ты и тетушка Клэр точно знаете, что они там. И нам с дядей Джейми нужно поверить вам на слово. Со старым народцем то же самое. Неужели ты не можешь просто поверить мне?» «Ну, я...» Она готова была согласиться, чтобы сохранить мир между ними. Но ее вдруг окатило неприятное чувство. Внезапное и холодное, как тень от тучи. Она не хотела говорить ничего, что допускало бы существование этих вещей. Только не вслух. И не здесь. «О, — сказал он, заметив выражение ее лица. — Значит, ты знаешь, о чем я говорю?» «Нет, не знаю, — сказала она. То есть не могу сказать наверняка. И вообще, не думаю, что это хорошая идея — говорить о таких вещах ночью в лесу, за миллион миль от цивилизации. Согласен?» Он чуть улыбнулся и согласно кивнул. «Ай, это не совсем то, о чем я хотел сказать. Скорее...» Он сосредоточенно сдвинул брови. «Когда я был ребенком, я иногда просыпался ночью, и я точно знал, где я, понимаешь? Там было окно». Он вытянул руку. «А там, на столе, стоял таз и кувшин с голубой каемкой. А вон там...» — он ткнул на лавровый куст. «Стояла большая кровать, в которой спали Джанет и Майкл. А у них в ногах пес Джоки, который во сне шумно пукал. И запах горящего торфа от очага. В общем, даже если я просыпался посреди ночи в полной тишине, я точно знал, где я». Она кивнула, вспоминая собственную комнату в доме на Фури-стрит. Воспоминание было живым, будто видение в стеклянном шаре. Полосатое шерстяное одеяло, от которого чешется подбородок. Матрас с отпечатком ее тела по центру, обволакивающий ее, словно огромная теплая ладонь. Ангус, игрушечный шотландский терьер, в обшарпанном шотландском берете, с которым она спала. и утешительный гул родительских голосов в гостиной внизу, что смешивался с саксофоном Перри Мейсона. А самое главное — чувство абсолютной защищенности. Ей пришлось закрыть глаза и дважды сглотнуть, прежде чем она смогла ответить. «Да, я знаю, что ты имеешь в виду. Ай, что ж, когда я ушел из дома, нам с дядей Джейми то и дело приходилось спать в вереске, в постоялых дворах и пабах. Я просыпался и не знал, где я, но я знал, что я в Шотландии, и все было в порядке». Он остановился, закусив нижнюю губу и подбирая нужные слова. «А потом разное случилось. Я больше не был в Шотландии. Я больше не был дома». Он говорил мягко, но в голосе звучала потеря. «Я просыпался, не имея понятия, где я. Или даже кто я». Он низко наклонился, опустив крупные ладони между бедер и глядя в огонь. «Но с первого раза, как я разделил ложе с Эмили, я знал. Я снова знал, кто я такой». Он посмотрел на Бриану. Его глаза были темными, затуманенными потерей. «Моя душа не блуждала непрекаянно, когда я спал. Когда я спал с ней. А теперь она блуждает?» — спросила Бри тихо, подождав пару мгновений. Он кивнул, не находя слов. Ветер шептал что-то в кронах деревьев над ними. Она попыталась игнорировать этот звук, подсознательно опасаясь, что если прислушается к нему, то услышит слова. «Ян», — сказала она и легонько коснулась его руки. «Эмили умерла?» С минуту он сидел молча и неподвижно, потом сделал глубокий дрожащий вдох и покачал головой. «Я так не думаю». Но в его голосе звучало сомнение, и она увидела, что в лице скользнула тревога. «Ян», — сказала она мягко, — «иди сюда». Он не пошевелился, но когда она подобралась поближе и обняла его, он не стал сопротивляться. Она потянула его вниз, настаивая, чтобы он лег с ней рядом, положив голову в ложбинку между плечом и грудью. «Материнский инстинкт», — подумала она, подсмеиваясь над собой. «Что бы ни случилось, первым делом нужно взять их на руки и обнять. А если они слишком большие, чтобы взять их на руки? И если теплота его тела и размеренное дыхание заглушат голоса, звучащие в ветре? Что ж, тем лучше». К ней вдруг пришло полузабытое воспоминание. Всего только картинка. Ее мать стоит позади отца, на кухне в их доме, в Бостоне. Он откинулся назад на стуле, и его голова прижалась к животу Клэр. Глаза закрыты в изнеможении, и она массирует ему виски. Что это было? Головная боль? Лицо ее матери было расслабленным, дневные тревоги растворились в том, чем она была занята. «Я чувствую себя глупо», — сказал Йен. В его голосе звучало смущение, но он не оттолкнул ее. «Нет, не чувствуешь». Он глубоко вздохнул, немного повозился и поудобнее устроился в траве, едва касаясь ее тела. «Ай, что ж, значит, нет», — пробормотал он. Он постепенно осваивался в этой новой ситуации. Голова у нее на плече стала тяжелее, мышцы спины стали расслабляться под ее рукой. Напряжение спало. Очень осторожно, будто ожидая, что она накажет его за вольность, он поднял руку и положил ей на живот. Казалось, ветер утих. Пламя костра освещала его лицо. Темный пунктир татуировок выделялся на молодом лице. Его волосы пахли дымом и пылью, мягко касаясь ее щеки. «Расскажи мне», — сказала она. Он глубоко вздохнул. «Не теперь. Когда доберемся, ладно?» Больше он ничего не говорил. И они просто тихо лежали в траве, ощущая себя в безопасности. Брианна ощущала приближение сна. Ее накрывали мягкие волны забытья, уносящие к спокойствию и умиротворению. И она не сопротивлялась им. Последнее, что она запомнила, было лицо Йена. Его щека на ее плече, глаза обращены к огню. Идущий лось рассказывал историю. Это была одна из его лучших историй. Но Йен слушал невнимательно. Он сидел возле костра, напротив идущего лося, но смотрел на огонь, а не на лицо друга. «Как странно», — думал он. Он смотрел на огонь всю свою жизнь, но никогда не видел в нем женщину до этих зимних месяцев. Конечно, торфяные костры горят не так ярко, но зато дают больше тепла и хорошо пахнут. «Ай, она была там, эта женщина!» Он кивнул и улыбнулся. Идущий лось принял это за похвалу и продолжил выступление в еще более драматической манере. Ужасно насупился и, раскачиваясь из стороны в сторону, со скаленными зубами, начал рычать, изображая росомаху, которую он выследил до самого логова. Шум отвлек Йена от огня, возвращая его к истории. Как раз вовремя. Идущий лось достиг кульминации, и молодые люди вокруг костра толкали друг друга локтями в предвкушении. Идущий лось был маленького роста и коренастый. Сам почти как росомаха, что делало его выступление еще более интересным. Он повернул голову и наморщил нос, рыча сквозь зубы. Росомаха почуяла охотника. Потом он за мгновение изменился, превратившись в охотника, осторожно крадущегося сквозь кустарник. Он останавливался и низко приседал, а потом с резким визгом подпрыгнул, когда шипастое растение вдруг впилось в его ягодицы. Мужчины вокруг костра заулюлюкали, когда идущий лось снова стал росомахой, которая сначала удивленно повернулась на звук, а потом заинтригованно стала наблюдать за выдавшей себя добычей. Она выпрыгнула из своего логова с рычанием и резким гневным лаем. Испуганный охотник повернулся, чтобы бежать. Плотно сбитые ноги идущего лося стали месить мягкий земляной пол длинной хижины, изображая бег. Затем он выбросил вперед руки и растянулся на земле с отчаянным криком, когда росомаха вцепилась ему в спину. Мужчины ободряюще закричали, хлопая ладонями о бедра, когда поверженный охотник сумел перекатиться на спину, выкрикивая проклятие и удерживая росомаху, которая пыталась вцепиться ему в глотку. Отблески от костра высветили шрамы, украшавшие плечи и грудь идущего лося. Широкие белые выемки, выглянувшие на мгновение из-под ворота его свободной рубахи, пока он артистично извивался на земле, вытянув вперед руки в схватке с невидимым врагом. Йен вдруг осознал, что он наклонился вперед, часто дыша. Его собственные плечи напряглись, хотя он и знал, что будет дальше. Идущий лось рассказывал эту историю много раз, но она была беспроигрышной. Йен пытался изобразить нечто похожее, но у него и близко не получалось такого эффекта. Охотник уперся в землю плечами и пятками, его тело выгнулось, как натянутый лук. Руки и ноги тряслись и дрожали от напряжения. Вот-вот охотник обессилеет. Мужчина вокруг костра задержали дыхание. И вот донесся этот звук. Мягкий, внезапный щелчок. Он был различимый, узнаваемый и в то же время как будто приглушенный. Именно такой звук сопровождает перелом шейных позвонков. Хруст костей и связок сквозь плоть и мех. Охотник мгновение остался неподвижным, по-прежнему выгибаясь дугой и не веря своей удаче. Потом он очень медленно опустился на землю и сел, глядя на тело своего врага, обмякшее в его напряженных руках. Он поднял глаза, вознося небу благодарности и молитвы. Но вдруг остановился, сморщив нос. Он посмотрел вниз. Его лицо исказилось в гримасе отвращения, и он брезгливо начал тереть штаны, испачканные испражнениями убитой росомахи. Компания вокруг костра взорвалась смехом. По кругу передавали небольшое ведро хвойного пива. Идущий лось улыбнулся, его лицо лоснилось от пота, и принял напиток. Его короткое плотное горло быстро задвигалось, поглощая пиво так, будто это была вода. Наконец он опустил ведро и посмотрел вокруг с мечтательным удовлетворением. «Теперь ты, брат волка, расскажи нам историю». Он бросил наполовину пустое ведро через костер. Йен поймал его, слегка расплескав над запястьем. Он втянул жидкость из рукава, засмеялся и покачал головой. Он сделал быстрый глоток пива и передал ведро спящему со змеями, который сидел рядом. Едящий черепах, который сидел с другой стороны, ткнул его между ребер, уговаривая рассказать что-нибудь. Но он снова покачал головой и передернул плечами, кивая в сторону змея. Змей с готовностью поставил ведро перед собой и наклонился вперед, так что блики костра заплясали на его лице, когда он начал говорить. Он был не таким хорошим актером, как идущий лось, но он был старше, около 30, и много путешествовал в юности. Ему случилось пожить с племенами Ассинибоин и Каюга, и он услышал от них множество историй, которые пересказывал с большим мастерством, хоть и с меньшим количеством пота. «А ты потом что-нибудь расскажешь?» — прошептал черепаха Йену на ухо. «Я хотел бы послушать истории о Великом море и женщине с зелеными глазами». Йен неохотно кивнул. Он был очень пьян в первый раз, иначе он ни за что не стал бы говорить о Гейле Сабернати. Все случилось, потому что они пили вымененный ром, и головокружение, вызванное им, напоминало ощущение от того напитка, которым она поила его, хотя вкус был другой. Из-за того головокружения в глазах все плыло. Свет свечей размазывался и тек, словно вода. Огонь лизал камни очага и поглощал их, мерцая по всей ее изысканно обставленной комнате. Пламя вспыхивало во всех круглых поверхностях из серебра и стекла, в драгоценных камнях, в полированном дереве и ярче всего в ее зеленых глазах. Он посмотрел вокруг. Здесь не было никаких блестящих поверхностей. Глиняные горшки, дрова, гладкие ножки кроватей, шлифовальные камни и плетеные корзины. Даже ткани мех на их одежде были мягких приглушенных тонов, неярких даже на свету. Только ощущение этого легкого наркотического опьянения могло напомнить о ней. Он редко думал о госпоже. Так ее называли рабы и другие мальчики. И новое имени ей было не нужно, потому что никто не мог вообразить женщину, равную ей. Он не дорожил воспоминаниями о ней, но дядя Джейми сказал не прятаться от них. И Йен решил, что это полезный совет. Он напряженно стал вглядываться в огонь, только в полуха слушая историю змеи о том, как гусь перехитрил злого, чтобы принести табак народу и спасти старика. Видел ли он в огне ее, ведьму Гейлис? Он думал иначе. Когда он видел женщину в огне, он ощущал внутреннее тепло, которое опускалось от его разгоряченного лица к груди, а затем сворачивалось жарким сгустком где-то внизу живота. У нее не было лица. Он видел только ее очертания, изгиб спины, взмах летящих гладких волос, приближающихся к нему, и в мгновение ока исчезающих. Он слышал ее смех, мягкий и воздушный, доносящийся издалека. И это не был смех Гейли Сабернатти. И все же слова змея заставили Йена думать о ней. И теперь он видел ее там. Он вздохнул и стал размышлять, какую историю мог бы рассказать, когда очередь дойдет до него. Может, стоит рассказать о близнецах миссис Абернати, двух огромных неграх, которые исполняли любой ее приказ. Однажды он наблюдал, как они убили крокодила и притащили его от самой реки, чтобы положить к ее ногам. На самом деле он не возражал. После той первой пьяной истории он обнаружил, что разговор о ней в таком контексте заставляет его думать о ней в похожей манере. Будто бы она была только занятной историей, а не реальностью. Быть может, она случилась наяву, как, быть может, гусь принес табак старику. Но, казалось, все это не имеет отношения к Йену. Ко всему прочему, у него не было шрамов, как у идущего лося, которые могли бы напомнить ему или его слушателям, что он говорит правду. По правде говоря, история и выпивка ему уже наскучили. На самом деле он хотел сбежать в прохладную темноту и меха своей постели, скинуть одежду и обернуть своим горячим обнаженным телом тело жены. Ее имя значило «та, что работает руками». Но когда они оставались наедине в постели, он звал ее Эмили. У них оставалось все меньше времени. Через две луны она уйдет в женский дом, и он не сможет ее видеть. Еще одна луна, прежде чем родится ребенок, и другая после, для очищения. Одной мысли о двух месяцах сна без нее рядом, в холоде и одиночестве, было достаточно, чтобы он потянулся за пивом, переходящим по кругу, и сделал большой глоток. Только вот ведро оказалось пустым. Его друзья захихикали, когда он перевернул посудину над своим открытым ртом, но лишь одинокая капля янтарного напитка упала на его удивленный нос. Маленькая ладонь возникла у него над плечом и забрала пустое ведро из его рук, а другая показалась над вторым плечом с полным кувшином. Он взял кувшин и повернулся, улыбаясь ей. Та, что работает руками, довольно улыбнулась в ответ. Ей нравилось предупреждать его желания. Она опустилась на колени у него за спиной, прижавшись к нему округлившимся животом, и хлопнула по руке черепаху, когда он потянулся за пивом. «Нет, оставь это моему мужу. Он гораздо лучше рассказывает истории, когда выпьет». Черепаха прикрыл один глаз, вторым, глядя на нее. Он слегка покачивался. «Так дело в том, что он рассказывает лучше, когда выпьет. Или нам просто кажется, что они лучше, потому что мы выпили?» Та, что работает руками, проигнорировала этот философский вопрос и продолжила поудобнее устраиваться у очага, покачивая своей маленькой упругой задницей взад и вперед, будто тараном. Она, наконец, уселась рядом с Йеном, сложив руки на животе. С ней вместе пришли другие молодые женщины и принесли еще пиво. Они протискивались через плотный ряд сидящих мужчин, болтая, толкаясь и смеясь. Глядя на них, Йен подумал, что был неправ. Отблески от костра сияли на их лицах, отражались от зубов, оттеняли влажный блеск глаз и мягкой внутренней поверхности губ, когда они смеялись. Огонь играл на их лицах сильнее, чем на стекле и серебре Роуз-Холла. «Ну так что, муж?» — сказала Эмили, с наигранной скромностью опустив глаза. «Расскажи нам о женщине с зелеными глазами». Он задумчиво глотнул пиво. Потом еще раз. «О!» — протянул он. «Она была ведьма и дурная женщина. Но пиво варила хорошее». Глаза Эмили широко раскрылись. И все засмеялись. Он посмотрел в ее глаза и увидел это ясно. Отражение огня. Крошечное и идеально скроенное, приглашающая его внутрь.